Глава 16. Очнувшись, Сальников открыл глаза и поморщился от боли. Он сидел, привалившись к холодной стене. Сразу было понятно, что на затылке пульсировала огромная шишка. Он попытался пошевелиться и встать, но ничего не вышло. Руки и ноги связаны. Он находился в каком-то темном помещении. На старом деревянном ящике стояла керосиновая лампа, тусклый огонек, который бросал бледные отблески, терявшиеся во мраке. Помещение было большое, судя по эху, но стен не видно. Света не хватало, чтобы вычертить границы. Сальников разлепил пересохшие губы и прохрипел: «Помогите! Здесь есть кто-нибудь?» «А, очнулся?» — раздался знакомый голос, надменный и насмешливый. Это был голос Крюкова. Фёдор словно выплыл из темноты, как демон. Сальников вздрогнул. «Где я?» — спросил он. «Там, где тебя никто никогда не найдет», — ухмыльнулся маньяк. «Тварь! Отпусти меня! Я сотрудник полиции! Знаешь, что бывает за похищение человека? За похищение сотрудника?» Фыркнул Крюков. «Теперь уже все знают, сколько людей я отправил на тот свет. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Ты же мент, ты должен понимать». Он сделал шаг вперед, и в свете лампы блеснули его глаза. «И, кстати, дружок твой выжил», — добавил он спокойно. «Моя ловушка сработала не так, как надо». Сальников нахмурился, пытаясь понять. «Чего? Какой дружок?» Крюков усмехнулся, склонив голову набок. «Яровой? Когда-нибудь он поймает тебя и перегрызет глотку», — тяжело произнес Сальников, глядя на преступника из-под лобья. «Макс — настоящий волк, так что лучше отпусти меня, будет только хуже. Сдайся, пока не поздно». «Ха!» — воскликнул Крюков. «Переговорщик из тебя хреновый!» Сальников сделал паузу, подбирая слова, и продолжил. «Лучше сдайся, Крюков. Я скажу, что ты добровольно сдался, тебе зачтется. Выбью тебе нормальные условия в СИЗО. Потом суд, приговор, колония. Но даже там многое зависит от того, как все устроить, от того, кто окажется рядом с тобой, какие будут условия». Он поднял глаза, прищурился. «А я смогу это устроить? Сносные условия на нарах. Или, знаешь, наоборот, превращу твою жизнь там в ад. У меня есть связи. Все зависит от тебя, Федя». Крюков громко рассмеялся. Смех гулко прокатился под сводами, будто в пещере. Сальников вздрогнул. Отметил про себя: место странное. Потолок будто бездонный, высоко над головой. Свет керосиновой лампы туда не добивает. Эхо от смеха теперь ходило волнами, отражаясь от каменных стен. «Где же я?» — подумал Сальников. «Надо понять, где я нахожусь, чтобы выбраться, чтобы Макс мог меня найти. Макс, он спасет». «Неужели ты все еще веришь в эти байки?» — вдруг прервал его мысли Крюков. «В дружбу, честь, закон». Он шагнул ближе, в его голосе звякнула холодная сталь. «Да я никогда в жизни, слышишь, никогда не дам себя схватить. Лучше перережу себе вены. Даже если не будет ножа, зубами порву. Ты разве не понял, кто я такой? Мою суть. Ты хочешь сказать, что ты тоже волк?» Криво усмехнулся Сальников. «Ха, да какие волки? Волки живут в клетках в зоопарках, на потеху публики. Я не волк. Я демон. Демона нельзя приручить. Его нельзя пленить. Его можно только уничтожить». Он подошел вплотную к связанному Сальникову. «Но пока я здесь, а ты, возможно, сдохнешь, а может, останешься жить. Все зависит от тебя». «Что ты задумал?» Прохрипел Сальников, пытаясь хотя бы размять затекшие кисти. Пластиковый хомут больно впивался в кожу, оставляя глубокие следы. Он морщился от боли, но продолжал шевелить руками, стараясь хоть немного ослабить стяжку. Потом, поняв, что с руками не получится, он стал растягивать путы на ногах. Лодыжки горели, но он тянул изо всех сил. И вдруг они поддались. Крюков же все бродил по этому странному залу. Шагал взад-вперед, не обращая на него внимания. Сальников незаметно стянул хомут с ног и чуть подвигал ступнями. Потом снова сложил их вместе, чтобы не было видно, что они свободны. «Ты-то мне не нужен», — сказал Федор, останавливаясь напротив. «Мне нужен Яровой, и ты поможешь мне до него добраться». «Нет», — отрезал Сальников, замотав головой. От этого в виски ударила боль, будто сотни мелких молоточков колотили изнутри. «Тогда ты умрешь», — сказал Крюков. «Пусть так», — ответил Сальников, опустив голову на грудь. «Я ни за что не помогу тебе выманить Макса». Федор наклонился ближе, смотрел теперь прямо ему в глаза. «Поможешь», — произнес он тихо, но твердо. «Ты поможешь мне его выманить. Я использую тебя как живца. И когда убью Ярового, возможно, дарую тебе жизнь». «Все будет зависеть от моего настроения». «Да пошел ты, сука!» — прохрипел Сальников. Он попытался плюнуть ему в лицо, но пересохший рот не слушался. Слюны не было. «Знаешь», — сказал Крюков, — «твое согласие мне вовсе не нужно. Я сделаю все так, что у Ярового не будет выбора. Он придет за тобой. Насколько я успел его узнать, по-другому он поступить просто не сможет». Сальников сжал губы до боли. Злость кипела внутри. Хотелось рваться, выть, ломать. Он видел в глазах маньяка хищный блеск, холодный и расчетливый. В нем не было пустого хвастовства и безумия. Только хитрый расчет и сила. Он понял. Все это не бахвальство. Этот псих выполнит задуманное. И Макс может погибнуть. «Черт, надо что-то делать», — пронеслось в голове. «Но что? Что я могу?» «А зачем тебе Яровой?» — выдавил тогда Сальников. «Если даже это ничего не даст, он хотя бы время потянет, отвлечет этого монстра». «Глупый вопрос», — сказал Крюков, но все же покосился на него с интересом. Ему явно нравился разговор. «Признайся, зачем он тебе нужен?» Федор усмехнулся, глаза блеснули. «Он бросил мне вызов. Публично. Оклеветал на весь город. Выступил по телевидению, выставив меня слабаком. И это все видели, и в интернете разошлось. А я не слабак, слышишь? Не слабак!» «Думаешь, это подпортило тебе репутацию?» — хмыкнул Сальников. «Нет у тебя никакой репутации. То выступление по телеку... Ха, да мы это спецом придумали, чтобы тебя выманить». «Я не терплю, когда покушаются на мое достоинство!» — рявкнул Крюков. — На мою честь! — Не знал, что у маньяков есть честь. Ну-ну. А как ты думаешь, почему ты стал таким ущербным? — Думаешь, я ущербный? — взвился маньяк. Сальников промолчал. — Ущербные те, кто трясутся, когда смотрят перед смертью мне в глаза! — зло прошипел Крюков. — И умоляют! — Нет, Федя, ошибаешься. Ты тот самый чертов испуганный пацан, который пришел писать заявление в полицию 10 лет назад. Ты таким и остался. Ущербным. Сальников поднял взгляд. В нем мелькнуло злорадство. Тебе тогда не поверили. Знаешь почему? А я тебе скажу, Федя. Это я. Это я все обстряпал. Все устроил. Он широко ухмыльнулся и добавил. Как тебе такое? Крюков резко обернулся. «Строков. Геннадий Строков. Мы с ним переговорили», — продолжал Сальников. «Он все объяснил. Он хотел тебя напугать. Ты был наглый, мерзкий, глумливый подросток. И я все сделал, чтобы скрыть следы. Чтобы никто никогда не узнал, что он тебя насильно удерживал в том доме в лесу. Потом убедил дежурку похерить твое заявление, будто его и не было». «Ты?» — взвыл Крюков. «Это ты, сука?» «Урод! Убью!» «Так что только я виноват, что ты стал таким, Федя!» Процедил сквозь зубы Сальников в полной решимости. «Убей меня и сдайся! Все кончится! Тебе станет легче, круг замкнется!» В голове билась одна мысль. «Убьет меня и не сможет использовать, чтобы выманить Макса. Но просто так я ему не дамся. Терять нечего. Пусть только подойдет ближе. Сейчас. «Иди сюда! Ближе!» — подначивал он убийцу. Крюков выхватил нож. От прежнего самообладания и хищной уверенности не осталось и следа. Нижняя губа дергалась, в глазах ярость. В правой руке блеснула сталь ножа, другой он судорожно сжимал и разжимал пальцы, сам этого не замечая, будто в припадке. «Убью!» — крикнул он и ринулся на связанного Сальникова. Опер этого и ждал. Извернулся и из сидячего положения ударил нападавшего ногой в живот. Удар был точный и сильный. Крюкова отбросило на несколько шагов, он грохнулся затылком об пол. Пол был каменный. Несомненно, камень, но странный. Будто кладка старая и неровная. Крюков затих. Сальников попробовал подняться. Ноги были уже свободны от пут. Напрягшись и игнорируя взрыв боли в голове, он поднялся и теперь стоял, шатаясь. Нужно добраться до него, пока не очнулся. Прибить, запинать, задавить. Раздавить голову, лишь бы сдох. Навсегда. Я же опер, я не выпущу его отсюда. Саша сделал шаг вперед. Затекшие ноги после долгого сидения со связкой на лодыжках слушались плохо. Они будто были чужими, тяжелыми, как металлические протезы. «Что же вы меня не слушаетесь?» выдохнул Сальников, делая шаг. В это время Крюков зашевелился. Простонал, приподнялся на локоть. Его рука шарила по полу. Он искал нож. «Скорее, скорее!» — думал Сальников, делая еще один шаг. Крюков его не видел. Был занят поиском оружия. «Бам!» Сальников ударил его ногой. Попал в висок, но не так сильно, как хотел. Ноги все еще были чужие. Он замахнулся снова, но теперь маньяк уже вскочил. Крюков увернулся, подхватил нож и, зарычав, бросился на Сальникова. Он схватил его за грудки. Сделать это удалось легко, руки-то у опера все еще были связаны за спиной. Прижал к стене, придавил всем телом и приставил нож к горлу. «Нет, я понял!» — прошипел он. «Я понял твой план, ублюдочный мент!» Он вдавил острие в кожу. Сталь погрузилась на миллиметр, выступила кровь. «Ты хотел сдохнуть, да? Чтобы я не добрался до Ярового. Хитрый план, хитрый. Я говорил правду!» — прохрипел Сальников. «Это я сделал тебя таким!» Крюков усмехнулся. «Я знаю, что ты говорил правду», — сказал он тихо. «Только тебе же хуже. Теперь я точно знаю, ты тоже сдохнешь, но только после того, как сдохнет Яровой». Директор школы охала и причитала, ведя меня по длинному школьному коридору. «Ох, кто ж знал-то?» — повторяла она. «Что наш Федор Евгеньевич, наша гордость... Ох-ох-ох, я до сих пор не верю. Послушайте, Максим Сергеевич...» Женщина повернулась ко мне. «Может, это какая-то ошибка? Может, как это бывает в сериалах, я видела, знаете, человека подставили, подбросили улики и...» «Хотелось бы так думать», — сказал я, «что ваш уважаемый физрук вовсе не серийный преступник, не убийца. Хотелось бы. Но факты говорят сами за себя. Смею вас заверить, он самый настоящий преступник». «Ох-ох-ох», — только и смогла ответить она. «Что же теперь будет? Проверка, конечно. Сгорю со стыда. Как же так, скажут, такого допустили к детям? Надо было мне сидеть простым учителем. Зачем я пошла директором?» Она тяжело вздохнула. «Вот мы и пришли. Здесь его класс, в котором он был классным руководителем. Поговорите с ними, 7-Б. Они ждут вас». «Спасибо», — кивнул я. Директриса все так же охая и причитая удалилась. Я открыл дверь. Ребятишки галдели, кидались скомканными бумажками, кто-то сидел, уткнувшись в телефон. Но стоило мне войти, все стихло. «Здравствуйте», — сказал я. «Меня зовут Максим Сергеевич. Я из полиции». Ребята быстро разошлись по местам, загремели стульями, кто-то пробормотал «Здравствуйте». «Садитесь», — сказал я, опускаясь за учительский стол. «Ну что ж, расскажите мне про вашего классного руководителя, про учителя физкультуры Федора Евгеньевича». «Он что-то сделал?» — спросил пацаненок с первой парты. «Вы это знаете?» По его хитрым глазам было видно, что знает он больше, чем хочет показать. «Дело в том», — начал я спокойно, «что сейчас Федор Евгеньевич находится в розыске. Мы подозреваем его в совершении преступления. Любая информация, все, что он вам говорил, все, что вы могли заметить, поможет нам его найти. Это сейчас очень важно». Мальчишка с веснушками, тот самый, что спросил первым, поднял руку и, не выдержав, выпалил. «Скажите, дяденька полицейский, а правда, что наш Федор Евгеньевич людей ест?» Девчонки охнули, пацаны зашушукались, кто-то прыснул. Я замолчал, не сразу найдясь, что ответить. Такой вопрос, детям ведь нельзя это знать. Но нынешнее поколение, которое живет в интернете, знает все и сразу. «Вот это я и хочу проверить», — сказал я после паузы. «Когда мы его найдем, то обязательно все выясним». «И нам расскажут?» — спросила курносая девчонка, тряхнув косичками. «Всем расскажут», — кивнул я. «Если он виноват, его будут судить. А суд у нас ничего не скрывает. Все станет известно. Но для этого нужно его найти. Подумайте, может, кто-то что-то знает, где его можно найти». Я посмотрел на них, но дети не спешили делиться своими предположениями. Наоборот, засыпали меня вопросами. Им было куда интереснее расспрашивать. Перед ними ведь сидел настоящий полицейский, который ловит настоящего людоеда. «Как хорошо, что он нас не съел!» — выкрикнула одна из девчонок, и класс взорвался нервным смехом. «А что, были такие ситуации, когда мог?» — спросил я. «Вы же в школе под присмотром, общественное место. Или он куда-то вас уводил?» «Ну нет», — замялась девчонка. «Но был один раз, в поход ходили». Ребята тут же зашикали на нее, переглядываясь. «Тише, Кукушкина!» — донеслось с задней парты. «Так», — сказал я. «Интересно, как тебя зовут?» «Лариса. Лариса Кукушкина». «Ну что ж, Лариса, рассказывай». Она потупила взгляд. «Мы ходили в поход с ночевкой летом, и вот Федор Евгеньевич сказал, что жизнь сейчас сложная, люди злые, и мы должны уметь не бояться и уметь постоять за себя в любой ситуации». «И правильно сказал», — вставил кто-то. «И что дальше?» — подбодрил я девочку. «Ну, он сказал, что кто сможет зайти в пещеру и просидеть там час, тот и в жизни ничего не будет бояться, а девочкам 10 минут надо просидеть в полной темноте». «В пещеру?» — переспросил я. «Какую еще пещеру?» «Не знаю». Лариса смутилась. «Там в лесу пещера была недалеко от наших палаток». «А куда вы ходили в поход? Что за место?» «Не знаю точно. Нас везли на автобусе, потом шли пешком». «Ладно, ребята», — сказал я. «Кто-нибудь знает, где это было?» «Я сохранил фотографию», — сказал мальчишка в очках. «У меня там точка геолокации запечатлилась, к фотке привязана». Я в очередной раз подивился, как легко все это звучало в речи пацана. «Отлично. Перекинешь мне?» «Да, конечно. Скажите свой телефон». Я продиктовал номер, он переслал снимок. Я нажал на точку, загрузились карты. Посмотрел недалеко от города. Но пещер там, насколько я знал, никаких не было. «Но это же здесь недалеко. Какие тут пещеры?» Вслух засомневался я. «Ну, не знаю», — замялись ребята. «Там была пещера, только не все туда решились спускаться». «А кто решился?» «Ну, Дубинин с Петрушиным». «И где они?» «Петрушин болеет», — сказал кто-то. «А Дубинин — это я». Поднялся с места паренек, худощавый и неуверенный. «Но это хорошо, что ты с нами и не болеешь. Давай рассказывай, что там в пещере было», — спросил я. «Дело важное». «Не знаю», — пожал плечами Дубинин. «Темно. Мы сидели, тряслись, но потом физрук нас очень хвалил. Говорил, что мы справились, а в остальных он не верит». «Вы посидели в этой пещере, и все?» «Ну да», — кивнул тот. «А показать можете, где эта пещера?» «Да темно было, мы же ночью туда пошли, не днем же ходить», — с сомнением добавил он. Конечно, физрук все продумал. Тогда было бы не похоже на испытание. А тут ночь, ничего не видно. Какие же отыскать приметы? «От лагеря далеко шли?» — уточнил я. «Минут 10-15, не больше». «Так, ясно», — сказал я. «И ничего с вами там не случилось? Ни с кем?» «Нет, все нормально, но...» Дубинин понизил голос. «Федор Евгеньевич строго-настрого запретил нам про это рассказывать. Сказал, если расскажем, то все аннулируется, что мы никакие не сильные, а слабые». Он зацепился взглядом за соседнюю парту и так и стоял, сомневаясь и жуя губу. «Федор Евгеньевич вас обманул», — сказал я твердо. «Он преступник, а преступники часто обманывают. Чтобы быть сильным, не нужно сидеть в темной пещере». Ребята переглянулись, притихли. «Но все равно спасибо вам», — продолжил я. «Вы очень помогли. И да, вот теперь...» «Никому ни слова о нашем разговоре». «А иначе мы будем слабаками?» — подскочила Кукушкина. «Нет», — улыбнулся я. «Иначе вы можете навредить следствию. Поняла, Лариса?» «А, поняла», — воскликнула она. «Тайна следствия, да?» «Совершенно верно, Кукушкина. Молодец». Она зарделась и гордо сказала. «А я следователем хочу стать, когда вырасту». «Похвально. Молодец, Кукушкина», — сказал я, вставая. — До свидания, ребята. — До свидания, Максим Сергеевич. В разнобой ответили они. Я вышел из класса и сразу набрал номер Черноусова. — Алло, Владимирыч, — сказал я. — Слушай, у вас в городе есть пещера в окрестностях? Примерно в районе Западной Балки. — Нет, — ответил тот после паузы. — Странно, — пробормотал я. «Точно нет?» «Точно?» — задумчиво пробормотал Черноусов. «А что?»